Глава 14. Михаил. «Все готово?» «Спецы подъезжают к месту. Наши парни здесь, на периметре, стараются не светиться. Что у тебя? Где утка?» «Два подозрительных хрена уже почти час ходят по парку». «Любой хрен в такое время в плохо освещенном парке подозрителен. Сидите тихо. Сейчас моя уточка прилетит». Сбросил звонок и снова набрал Марусю. «Да, Михаил Захарович, я уже подхожу. Представляете, на остановку раньше случайно вышла. Мы точно в парке встречаемся, я ничего не перепутала». Дышала она тяжело. Явно отнеслась ответственно к моей просьбе и спешила. «Точно, Марина Олеговна, я тоже немного задерживаюсь», сказал я, стоя у одного из выходов из парка. «Побродишь там немного, хорошо? Заодно не замерзнешь». «Ладно, только вы побыстрее давайте, а то вы попросили меня одеться, как я обычно в школу одеваюсь. А в юбке в такой мороз и почти ночью холодно. А еще очень страшно», добавила Маруся уже шепотом. «Говорят, в этом парке орудует маньяк. Правда, его вроде недавно поймали, но все равно не по себе здесь находиться». «Не волнуйся, Марина Олеговна. Все маньяки этого города под моим контролем». «А что такого важного мы должны с вами сделать в этом парке почти в полночь? Смахивает, будто мы обряд какой-то собрались провести. Религиозный», — хохотнула Маруся. «Да, почти. Сейчас найду девственницу и приведу ее для обряда. Ладно, мне тут пора перестраиваться, иначе пробку создам. Погуляй там немного, сейчас приду». «Хорошо», — ответила мне Маруся слегка дрогнувшим голосом, явно войдя в парк. Отправил парням предупреждение о том, что утка в пруду, и начал мерить шагами площадку недалеко от тропинки, симулируя, что кого-то жду. Чтобы не было понятно, что я сторожу один из выходов. На тот случай, если гондона не успеют или не смогут поймать те парни, что прятались внутри парка. Чем больше ждал, тем сильнее превращался в одно сплошное ухо, которое пыталось уловить каждый шорох внутри парка. Я доверял парням. Но сейчас, когда по парку уже минут 20 бродила Маруся, мне хотелось контролировать процесс лично, а не стоять на стреме, ожидая, когда все это закончится. Прошло еще около 10 минут. Мне надоело ждать. Пачка сигарет почти подошла к концу. Да и Маруся наверняка замерзла в своей юбке. Но терпеливо ждала, когда я появлюсь сам, не мучая меня ни звонками, ни смс-ками. «Помогите!» Душераздирающий женский вопль раздался из глубин парка. Едва нашел в себе силы для того, чтобы устоять на месте и не бежать сразу. Это грозило срывом операции. Те, кто находился ближе всего, должны были дать сигнал. «Нет!» Крик повторился. Грудь изнутри царапнула глыба льда из злости и страха. «Какого хрена они ждут?» «Пожалуйста, не надо!» — кричала Маруся. «Пожалуйста, мне больно, кто-нибудь помогите!» Уже выла она, возможно, из последних сил. Забыв нахрен ранее обговоренный план, побежал в парк. «Камаз, твою мать! Рано!» — кричала мне рация, но плевать я хотел. За эти секунды я сотни раз пожалел о том, что вообще решился заманить Марусю на это дело. Плевать, что она идеально подходила под типаж тех, кого маньяк выбирал своими жертвами. Таких полно. Можно было взять любую другую и с лучшей подготовкой, а не рисковать Марусей, у которой и так не все дома. Что с ней будет после всего этого? Идиот.